Клара Калибри. Невеста по вызову или похищение в особо крупном размере. Пролог. И вот меня доставили в королевский дворец, поместив в прежние апартаменты. Ровно 13 служанок моментально набросились, чтобы подготовить к предстоящему ритуалу. Свадебному, хотелось бы верить. А перед этим была встреча с повелительницей всея демонской земли, то есть с королевой-матерью. Это она отдала приказ нисколько не отвлекаться на мужские забавы, коими назвала поединок двух высших демонов из-за одной и несравненной меня. По ее же приказу их разъединственную любовь теперь парили, растирали, натирали, массировали, одевали и наряжали. Если подытожить, то измочали ли совершенно. Но кожа моя после этих процедур сияла, щеки румянились, а губы алели. И только вздохнула с облегчением и настроилась наконец отдохнуть от 13 пар рук, как прибыл придворный парикмахер. А это, скажу вам я, тот еще тип. И один 13 старательных прислужниц стоил. Он принялся чесать, вертеть, тянуть, накручивать, втыкать шпильки и при этом, как всегда, высыпать на меня разом все местные сплетни. Было ощущение, что опрокинул на голову объемную корзину с осенними яблоками. То есть слова его также весомо падали. Бом и бац! И все по голове. Столько всего узнала, и многое даже о себе. Лучше бы ему онеметь. Вот научусь щелкать пальцами так же, как мой любимый. Непременно первым делом потренируюсь фокусу с распухшим языком на этом цирюльнике. О! Тут же вспомнила, что в это самое время возлюбленный отстаивал свое право на меня старинным варварским способом, а именно с помощью клыков и рогов. Ужас! А придворный чародей продолжал изводить подробностями поединка соперников, которые передавал ему с небольшого расстояния мой летун-пострел. Этот неугомонный радужный шалопай, мой радужный мотылек, выпорхнул в распахнутое настежь окно и, зависнув в воздухе над орвом, наблюдал за сражением двух трехметровых монстров, сошедшихся в поле за крепостной стеной. На мое несчастье была у парикмахера еще и эта способность, то есть телепатически воспринимать летунов. И вот надумала я уже упасть в обморок от тех самых впечатливших подробностей, поэтому и вскрикнула «Не могу больше!», а он мне в ответ «Потерпите, всего 5 шпилек осталось!». Я от этого только онемела, выпрямилась и напряглась, точно палку заглотила. В этот момент ко мне и пожаловала снова повелительница. «Как тут у вас дела? Невеста готова? Ну-ка, ну-ка, поднимись, краса земная, покрутись!» Я уже знала, что с демонической маменькой лучше не спорить, поэтому исполнила ее пожелание в точности. Из кресла встала, пышные юбки подхватила и плавно завращалась на месте. Будущая свекровь осталась мной довольна. «Да, у моих сыновей отменный вкус!» — покачала она головой и подцокала языком. «Вы так невозмутимы, маменька!» В голосе моем явно слышалось беспокойство и некоторая доля осуждения. «А между тем... Там ваши сыновья могут поубивать друг друга. И ведь в вашей власти взять и... Пустое это все!» Отмахнулась она и запустила руку в кружевное облако моей юбки, чтобы расправить фалды. «Мужчинам надо выпустить пар?» «Да, но у них острые метровые рога, а клыки...» «Не волнуйся, целители ко всему приготовились, так что все кончится благополучно». «Уму непостижимо!» Не удержалась и всплеснула руками. «Они там! И этот немыслимый бой! Старинный ритуал! А я тут! И как дура в этих кружевах! Тебе нет равных, дочь моя!» «А вы уверены, что сегодня дело дойдет до брачного обряда, а не до...» И тут в распахнутое окно ворвались какие-то тревожные трубные звуки. От них у меня кровь отхлынула от лица и от конечностей. Отнялся язык, и тело обмякло, отчего и опустилось вовремя подставленное парикмахером кресло. «Вот, я же говорила, что все закончится благополучно!» — радостно возвестила между тем повелительница. «Один из участников поединка сдался. Поднимайся, дочь моя, времени в обрез. Нам до храма идти. А жених-то туда на крыльях теперь полетит». Говорить не получалось, такая слабость нахлынула, но один вопрос сжег грудь нестерпимо. Пришлось пересилить себя. И кто победил? А это узнаешь в храме. Нельзя ли уже сейчас? Мне бы тогда, возможно, легче шагалось бы. Издала то ли писк, то ли стон. Нельзя. Обычаи соблюдать надо. Ты досталась тому, кому предназначалась судьбой, дорогая. Надеюсь, достойнейшему. Меня подхватили под локти чьи-то руки. Обступили какие-то люди, то есть демоны, в нарядных одеждах, и повели. Шли долго. Или это только мне так показалось? Завели в храм, поставили перед камнем, уставленным множеством свечей, и отступили. Я, как почувствовала, что осталась стоять одна, так немного покачнулась. А тут раз, и меня поддержала сильная мужская рука. Нерешительно повернула голову в сторону появившегося рядом силуэта и начала с замиранием сердца поднимать на него глаза, а через несколько секунд уже вопила в полный голос, наверняка нарушая какой-нибудь старинный демонический ритуал. «Ты!»